36. Пленника доставили в загородный офис, где проще было охранять территорию и контролировать подходы. Шолмер уже знал, что передача не обошлась без проблем. Однако хорошо было то, что они не потеряли никого из своих, только наемных гвардейцев, которые всегда были к их услугам, ведь джолкверы хорошо платили. А то, что эта гвардия состояла из сотрудников местных спецслужб, упрощало задачу. Они хорошо знали обстановку и почти не нуждались в дополнительном обучении. Фургон остановили на проходной. Примитивную аборигенскую технику во внутренний рубеж не пускали, поскольку на ней могли быть спрятаны шпионские вкладки. Да и металлургические технологии здесь были упрощенными. А всякого рода аномалии в структуре материалов автомобиля могли создавать помехи в работе тонких приборов разведки и связи жолкверов. Пленника перегрузили в капсулу, которая тотчас стала заполняться специальным газом, позволяющим расслабить жертву настолько, чтобы в его мозгу угасли следы недавних шоковых переживаний. Шолмеру было известно, что баснаки разворачивают некую операцию, сведений о которой ему очень не хватало. Он давно подозревал, что именно этот офис противника являлся одним из штабных и развернул бурную деятельность для проникновения в секреты баснаков. Однако те были начеку, и у Шолмера случилось несколько досадных провалов. Его начальник Промлифт уже грозился сделать соответствующие выводы, поэтому в этот раз Шолмер не мог позволить себе прокола ни при каких обстоятельствах. Едва капсулу вкатили на территорию периметра, в угловых охранных башнях заработали генераторы, закрывая территорию непроницаемым для радиоволн куполом. Пулеметные конусы вышли из гнезд, просеивая прицелами округу в десятках спектров, а команды охранников перешли в состояние повышенной готовности на тот случай, если противник попытается атаковать периметр. Такое раньше случалось. Когда баснаки узнают о пленении сотрудника, они не будут сидеть сложа руки. И опасность их появления под стенами базы заставляла Шолмера ценить время. Четверо сотрудников закатили капсулу в лифт и начали опускать ее на пятый ярус, где располагалась лаборатория. Пока они были в пути, дюжина спецов уже лихорадочно подготавливала аппаратуру. Сдвигали стойки с приборами, выставляли изолирующие экраны, запускали насосы для подачи охлаждающей жидкости. Они действовали быстро, но без суеты. И к тому времени, как капсула вкатилась в лабораторию, там уже все было готово. Сопровождающие ушли, и за дело взялись специалисты, одетые в защитные изолирующие комбинезоны и дыхательные маски. После того, как капсулу открыли, облако голубоватого газа, в котором находился пленник, начало таять. С пациента быстро срезали всю одежду, затем подняли и перенесли на стол, где принялись подключать к телу клипсы с датчиками, десятками системных, что покрупнее, и сотнями маленьких, волновых. От каждого тянулся тонкий проводок определенного цвета. И вышедший из транспортной ниши Шолмер в который раз удивлялся тому, как инженеры ухитрялись не запутаться в этом бесконечном количестве цветов. А спецы все двигались и двигались, сплетая кружева, словно пауки-ткачи. Когда проводов становилось слишком много, их перехватывали хомутами и продолжали работу. Едва на стеновой панели загорелась надпись, сообщающая, что газ из помещения полностью откачан, спецы начали снимать маски, не прерывая работы. Теперь и Шолмер мог приблизиться без опаски, не рискуя внезапно свалиться в обморок. Часть специалистов, доделав свою работу возле стола, разошлись по постам к стойкам с приборами. Другие стали поднимать на столе бортики, чтобы начать заливку охлаждающей жидкости. Пленника предстояло подвергнуть жесткому сканоанализу, но при обычной температуре эта процедура вызывала стремительное разрушение тела. Оно разрушалось и в охлаждающей ванне, но не так быстро. Из портальной ниши в зал вышли еще двое специалистов. Это были сканопинчеры, обученные построению целых миров из воспоминаний и ощущений своих пациентов. Они ухитрялись извлекать много полезной информации даже из аборигенов, не говоря уже об оснаках, мир которых был куда сложнее. С собой сканопинчеры принесли похожие на чемоданчики приборы, к которым были подключены их огромные наушники. «Багист и Сторм, сэр», – представился за обоих один из них. «Сценарий получили?» «Так точно, сэр. И уже построили по нему схему». «Хорошо. Можете приступать». Зашумели кулеры, загудели генераторы. По одним проводам понеслись считывающие импульсы, по другим раздражающие сигналы. И объект ванны с охлаждающей жидкостью задергался, задрожал, а стоявшие рядом с ним сканопинчеры склонились ниже, чтобы под приоткрытыми веками уловить момент, когда следовало двинуться дальше и дать сканерам полную мощность. Пока они вводили объект в первую фазу, Шолмер приблизился. 1, 4, 28, 15, 50% нагрузки, Сторм! Проорал один из сканопинчеров. Мощность пошла! Принимай ответку! Скомандовал Сторм. Ответку принял! 27 на 4, как понял? 27 на 4, понял хорошо. Прими увеличение на 3%. Принимаю! Раз, два, три, есть реакция! Принято! Скидка до 20! Есть скидка до 20! Что видим? Пошла картинка! Границы или 2С? 2С! Пока 2С, но приближаемся к границе. Поддай еще 3/4. Вижу возмущение без восстановления структуры. Вас понял, прибавляю. Кулеры закрутились быстрее. Генераторы завыли на высоких частотах. Шолмер не первый раз присутствовал на подобной процедуре. И, как и раньше, почти ничего не понимал. Однако его захватывало это действие. Прошли уровень. Никаких хвостов, чисто. Молодец, я вижу серию. 34 пика. Как понял? Понял хорошо. Прохожу. Оп! Взяли в оборот. Блок четвертого порядка. Добавить мощности. Пакеты на минус. Вектор на максимальное положение. Шолмер словно собственной шкурой чувствовал разгоравшийся в информационных каналах конфликт. Сознание Баснака изобиловало защитными опциями, которыми нашпиговывали службистов на случай допроса с пристрастием. Если бы этого парня начали калашматить или жечь электричеством, он напрочь забыл бы все самое ценное. Мало того, даже если бы его попытались взять жестко на улице, то и тогда его испуг запустил бы разрушительную деятельность. И лишь благодаря изобретательности оперативников, придумавших фокус с местной проституткой, информация осталась почти неповрежденной. По крайней мере, сканопинчеры ни о каких повреждениях не сообщали, а они бы увидели их первыми. «Сэр, будьте готовы задавать вопросы», – сказал один из пинчеров. «Я готов. Через 3 блока объект станет доступен». «Хорошо. У меня в запасе целая сотня вопросов». «Сотню он не выдержит», – заметил второй пинчер. «Начинаю отсчет. 10, 9, 8, 7». Шолмер прикрыл глаза и вздохнул, как это делали люди, чтобы успокоиться. Они объясняли это повышенным требованием кислорода и еще чего-то там с азотом. Но ему ничего этого нужно не было. Однако техника дыхания помогала. 4, 3, 2, 1, 0. «Это правда, что вас зовут Рикер Морли, коллега?» Вкрадчивым голосом произнес Шолмер. Хотя пленник не мог слышать этой его хитренькой интонации. Ведь этот вопрос ему ретранслировали прямо в мозг в виде специального кода. Возникла пауза, в течение которой компьютер кодировал речь, а сканопинчеры следили за реакцией мозга пациента. 1, 2, 3. Начал считать Шолмер, чтобы чем-то занять свое метущееся сознание. Первый сканопинчер вскинул руку и кивнул. Это означает, он увидел утвердительную реакцию. «Скажите, Рикер, это правда, что вы служите в 4-м офисе Зирбланкир?» И снова пауза, во время которой слабеющий разум пациента сдавался мощи работавшей против него электроники. Сканопинчер дал знак, ответ утвердительный. Хотелось бы, конечно, поскорее перейти к главным вопросам, но это могло вызвать шок. Для его преодоления потребовалось бы увеличивать мощность воздействия, и это привело бы к физическому разрушению пациента. Поэтому и начинали такие дознания с вопросов, называемых домашними, чтобы пленнику не было сложно расставаться с относительно небольшими тайнами. «Скажите, Рикер, правда ли, что в офисе есть информация о правительственной группе «Белое крыло»?» И снова небольшое сопротивление и сдача очередного рубежа. «Скажите, пожалуйста, дорогой Рикер, у вас есть донесение этой группы?» В этот раз пауза показалась Шолмеру особенно длинной. Громко гудела аппаратура. Специалисты стояли по местам, некоторые неподвижно, Другие что-то переключали, вращали ручки. По прозрачным трубкам струилась подсвеченная сигнальными фонариками жидкость, поступавшая в охлаждающую ванну. Наконец, сканопинчер поднял руку и отрицательно замотал головой. Но одновременно с этим на передатчик Шолмеру пришло сообщение. «Сэр, на горизонте незарегистрированный борт. Идет в нашу сторону». Это был начальник охраны. «Чего нам ждать?» «Полагаю, роторных торпед, сэр». «Постарайтесь отбиться. Нам нужно еще хотя бы полчаса». «Сделаем все возможное, сэр. Перехватчиков хватает». Шолмер закончил разговор и, сосредоточившись на допросе, задал следующий вопрос. «Скажите, пожалуйста, Рикер, вы знаете, у кого имеется эта информация?» В этот раз пленник сдался быстро, потом еще быстрее. С каждым вопросом его сопротивление падало, а Шолмер уже перешел на вопросы пространственного погружения. И пленник по его приказу мысленно рылся в письменном столе своего начальника, проникал сквозь дверцы сейфов и запускал секретные файлы на мониторах. Однако силы его при этом быстро таяли. Где-то глубоко под землей ударил взрыв. Перехватчик настиг роторную торпеду. Да, Морли удалось схватить чисто, однако в какой-то момент его вшитый акцептор все же послал аварийный сигнал, и боснаки взялись за поиски. Схемы этих поисков давно составлены, методы отработаны. Дальше идет только гонка команд, кто быстрее. У захватчиков фора по времени. У поиска только наметки, заготовки, дефицит кадров и возможностей. Устроить на чужой планете технологическую битву не входило ни в чьи планы, поэтому лучшая война – скрытая от третьих наблюдателей. И вот уже по подземным коммуникациям врага садят роторными торпедами, которые прошивают толщу земли, как в воду, и разносят в куски подземные бункеры, даже хорошо укрепленные. Против торпед выходят роторные перехватчики, более легкие, маневренные, более скоростные. Но не всегда удается прикрыть все направления, при том, что противник применяет и торпеды отсроченного старта. Они падают на землю, уходят на глубину и затаиваются. А затем, когда их набросают с десяток, разом бросаются в атаку, и вот тогда попробуй их все перехвати. Под землей стоит грохот, оседают породы. Наверху в чашечках позвякивают ложки и качаются люстры. А аборигены удивленно выглядывают в окна и пожимают плечами. Землетрясение? Откуда? А это война. Подземная и почти незаметная. Взрывы звучали то дальше, то ближе. К воздушному торпедоносцу послали беспилотный перехватчик. Но боснаки без труда его сбили. И после подхода еще одного торпедоносца усилили натиск. Шолмер торопливо вбрасывал вопросы. И ослабевший пленник без сопротивления вел его по созданной им копии офисного мерка. Насосы нагнетали охлаждающую жидкость. Специалисты смахивали пот. И после каждой встряски от близкого подрыва посматривали на потолок, который в такие мгновения казался слишком тяжелым. «Сэр, они используют помехи. Мы начинаем пропускать удары», – пожаловался начальник охраны. По его голосу было ясно, что он близок к панике. «Сделайте все возможное, офицер», – отозвался Шолмер, чувствуя, что и сам начинает уставать от этого напряжения. Оставалось уточнить детали и имя курьера, которое удалось прочитать в открытом в виртуальном мире документе. Стоявший у стола медик показал растопыренную пятерню. Примерно столько вопросов, по его мнению, мог еще выдержать пациент. А боснаки все стреляли и стреляли, не жалея торпед и своего сотрудника. Вызволить его они не могли, но отчаянно пытались уничтожить или хотя бы прервать процесс дознания. Они прекрасно знали, что происходит в бункере противника, и сами прокручивали подобные фокусы. Шолмер успел задать эти 5 вопросов. И пленник на них ответил. Медик кивнул и отошел в сторону, вытирая платком шею. Потеть для них было внове. В прежней модификации отведение энергии распада осуществлялось только излучениями тяжелых частиц. А тут жидкость, соляные растворы, полный примитив, хотя... В этой грубой химии были и свои прелести. Например, восприимчивость к алкогольному опьянению. Следующее поколение жолкверов уже не будет знать этих удивлений и парадоксов, ведь они родятся на этой планете способом, который здесь принят. И именно им, по мнению Шолмера, предстояло захватить здешний мир. хотя полковник Промлифт был иного мнения. Закончив опрос, Шолмер подошел к столу, где пузырилась нейтральная охлаждающая жидкость. Но даже она теперь окисляла ослабленную материю пленника. Он распадался, теряя очертания, кожу, мягкие ткани и кости. В канале информации остался лишь белый шум. Этой личности больше не существовало. Сканопинчеры отошли в сторону и закурили какую-то дрянь, упакованную в цилиндрические бумажные трубки. Шолмер не возражал, они заслужили отдых. Ударила последняя торпеда и стало тихо. Баснаки убрались, израсходовав боезапас. Или им стало понятно, что ничего уже не изменить. Шолмер смотрел, как уносились потоком хладагента последние следы пациента. Он был, и вот его не стало. Он поработал на Лангрин, полностью превратившись в информацию. В полезную информацию. «Сэр, они ушли», – доложил начальник охраны. «Хорошо. Какие у нас потери?» «Архивное хранилище на нижнем ярусе и пара складских бункеров формата Б-15». «Что там было?» «Выясняем». «Выясняйте скорее. Я должен сделать доклад руководству». «Разумеется, сэр. Но поймите нас правильно. Ведь приоритет был отдан обороне лаборатории. Мы же не дураки. Мы же понимаем». «Кто мы?» «Ну, то есть наша служба. Мои люди». «Люди?» «Ну, тут так принято говорить. И мы переходим на аборигенный сленг. Распоряжение куратора района». «Да, да, я помню. Ладно, майор, я вас поддержу, если что. Вы ведь этого хотели?» «О да, сэр. Я был бы вам бесконечно благода...» Шолмер отключил передатчик, не дослушав. Сейчас его больше интересовало, кто такой этот Роджер Вуйначек, где он сейчас и как до него поскорее добраться.